середине дня туман окончательно рассеялся. Небо вдруг стало ярко-синим, какого я никогда не видела в нереальной жизни. Впереди горы стали снижаться и постепенно превратились в пологие холмы, а за ними до самого неба простиралась полоска еще более пронзительной синевы. Я поняла, что вижу перед собой Миланский залив Средиземного океана. Дорога подошла к краю обрыва над долиной, уходившей к самому берегу. Я остановилась и вышла из джипа. Мои руки и лицо охватило теплым ветром, пахнувшим морской водой и дикими растениями. И это были очень приятные запахи, хотя и насквозь нереальные. Впрочем, может быть, мне это показалось, поскольку сама-то я отнюдь не благоухала. Странное дело, Средиземное море во время катастрофы разлилось почти вдвое и поглотило часть стран Средиземноморья, превратившись в океан. Однако этот океан не производил такого гнетущего впечатления, как Дунайское и Европейское моря. Может быть, дело было в солнце, сиявшем с этого абсолютно реального по цвету синего неба, ведь теперь так редко удается увидеть солнце. Или этот ветер, казавшийся таким чистым, несмотря на явно растительные запахи. А может быть, дело в том, что в той стороне, куда я сейчас смотрю, далеко-далеко на острове Иерусалим, в своей башне уже давно не спит наш Мессия, работает и думает о всем мире, о всех людях и обо мне. Я вдруг вспомнила, что ни вчера, ни сегодня не пела вместе со всеми наш замечательный гимн, ведь я не смотрела передачи новостей, всегда заканчивающиеся общим гимном. Я выпрямилась, набрала побольше воздуха и громко запела. «Союз нерушимый народов свободных, сплотил ты навеки, Мессия, Отец!» Еще никогда в своей жизни я не пела общий гимн с таким воодушевлением. Я допела его до конца и решила, что следующим моим путешествием, а вернее паломничеством, будет полет в Иерусалим. Сколько можно откладывать то, что обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый житель планеты? Я так разволновалась, что пришлось разыскать в аптечке успокоительное, а потом подождать, пока она начнет действовать. До места я доехала в середине дня. Бабушка сказала, ты свернешь на дорогу, обсаженную пиниями и кипарисами. Это деревья, похожие на мой зонтик. Пинии на раскрытой, а кипарисы на сложенной. Дорога приведет тебя к белой вилле, стоящей на скале над самым океаном. Дорогу и деревья, бабушкины зонтики, я нашла без труда. От основной дороги туда вел съезд, и на нем стоял указатель «Вилла Корти». Отсюда вниз спускалась белая известковая дорога. Похоже, что это была не просто старая, а древняя дорога. Она была такой узкой, что если бы навстречу мне попался самый крошечный одноместный мобиль, мы не смогли бы разъехаться. Слева за невысокой оградой тянулся сад, а справа был крутой обрыв, на котором виден был океан. Но вилла, к которой привела меня дорога, оказалась не виллой, а настоящим беломраморным дворцом, ослепительно сверкающим на солнце. Ограды вокруг никакой не было. Дорога, сузившись, подошла к просторной площадке для мобилей возле самого дворца. Одинокий мобиль стоял на ней. И какой мобиль! Огромный, красно-белый, с прозрачной купольной крышей и золотыми ручками на дверцах. Это вам не какой-нибудь жалкий мобишка реалиста четвертой категории. Я даже постеснялась ставить запыленный бабушкин джип рядом с этим красавцем и припарковалась на другой стороне площадки. Отыскав в салоне пакет, который бабушка велела передать Ди Корти, я направилась к ступеням, поднимавшимся на террасу, уставленную огромными керамическими горшками с деревцами в цвету. На террасу выходили большие белые двери, а рядом я увидела звонок. Я подошла к дверям и позвонила. Где-то внутри дворца прозвучала короткая приятная мелодия. Двери отворились, и передо мной появился старик в нарядном костюме, обшитом серебряным галуном. Я догадалась, что это дворецкий. «Что угодно, сеньорине?» «Мне нужен сеньор Ромео Ди Корти». «Ромео Ди Корти старший или Ромео Ди Корти младший?» Полагаю, старший. Пройдите в гостиную, сеньора, я доложу о вас. Но если сеньор изволит вас принять, все равно придется немного обождать. Сеньор не совсем здоров. Как прикажете о вас доложить? Скажите, что я приехала по поручению госпожи Елизаветы. Дворецкий провел меня в потрясающе красивый зал, и мне сразу показалось, что я нахожусь в реальности времен средневековой Италии. Мраморные стены, потолок и даже проемы дверей и окон были украшены каменной резьбой с позолотой. Статуи и зеркала, тяжелые столы с мозаичными столешницами, мраморные скамьи вдоль стен, а на стенах большие картины в широких золотых рамах. С первого взгляда было очевидно, что это подлинно старинные вещи. Даже пол был выложен мраморной мозаикой. И все это великолепие сверкало такой чистотой, что хотелось каждую вещь потрогать руками, включая блестящие белые занавеси на окнах, уложенные красивыми складками. Такие занавеси называются ламбрикенами. Мы это проходили в школе декораторов, но до сих пор мне приходилось встречать их только в эскизах интерьеров и в реальности. Очень хотелось подойти и погладить рукой блестящие складки. Интересно, это настоящий шелк или пластиковая имитация? От проверки меня удержало лишь то, что сама я была такая грязная, вдруг от моих рук на ткани останется пятно. О, месс, сейчас выйдет хозяин всего этого великолепия, а от меня воняет. И жалкий мой костюм уже успел порядочно измяться, а в нескольких местах даже лопнул. Я достала из кармана пакетик с гигиенической салфеткой, вскрыла его и попыталась оттереть от грязи хотя бы лицо и руки. По чудесному залу поплыл резкий запах. Я скомкала салфетку и сунула ее обратно в карман. «Это вы приехали от Елизаветы?» — раздался дребезжащий старческий голос за моей спиной. Я обернулась и вскочила со скамьи. Лысый старичок в красном халате совершенно неслышно вошел в зал через боковую дверь. Он был маленький, ссохшийся от старости и какой-то суетливый. Спереди его халат был в сальных пятнах. Я сразу же успокоилась относительно своего вида и аромата. Хозяин гостиной подходил к ее роскоши еще меньше, чем я. «Вы привезли мне обещанное сеньорой Елизаветой?» «Да, привезла. Вот пакет для вас». Он схватил протянутый пакет обеими руками, чуть не уронив его, прижал к груди и, оглядываясь, засеменил к той же двери, из-за которой так неслышно появился. «Ступайте за мной и поживей, прошу вас, я и так вас слишком долго жду». Я послушно отправилась за ним. Мы вышли в длинный светлый коридор с большими окнами по одной стороне, выходившими прямо на океан. Вдоль противоположной стены высокие белые с золотом двери чередовались с бронзовыми светильниками и мраморными статуями. В конце коридор этот упирался в дверь, за которой была лестница. Мы поднялись по ней, миновали широкую площадку со скамьями для отдыха и растениями в резных мраморных ящиках, похожих на саркофаги. Мы ее пересекли, поднялись еще на один этаж и вышли в коридор, гораздо более скромный, чем нижний. Окна в нем тоже глядели на океан, но были вдвое меньше, чем внизу, и уже не было ни светильников, ни статуй. Старик подошел к одной из дверей, вытащил ключ из кармана халата и бестолково начал тыкать им в замочную скважину допотопного дверного замка. В конце концов он попал куда надо, повернул ключ и отворил дверь. «Проходите скорей, какая вы нерасторопная!» Я вошла. Он быстро запер за нами дверь и облегченно вздохнул. Мы оказались в довольно большой комнате, сплошь заставленной высокими книжными шкафами с застекленными дверцами. Ни в жизни, ни в реальности никогда не приходилось мне видеть столько книг сразу. У бабушки их было во много раз меньше, а я-то считала, что у нее их больше, чем надо. «Садитесь куда-нибудь, не торчите», — буркнул старикашка, а сам положил пакет на стол и начал бережно его разворачивать. Наконец в его руках оказалась большая толстая книга. «Она! Это в самом деле она!» — завопил он восторженно и визгливо, и тут же испуганно зажал себе рот обеими руками. «Библия с иллюстрациями Гюстава Доре. первоиздания, боже мой, а я сомневался, я думал, что их уже не осталось на земле. Понимаете ли вы, что вы мне привезли? Нет, где вам понять, молодым дикарям?» Он прижимал книгу к своей засаленной груди, любовался ею, держа на вытянутых руках перед собой, а потом вдруг взял и поцеловал ее. Я отвернулась, чтобы сдержать тошноту, представив, сколько рук прикасалось к этой драгоценной реликвии и сколько на ней микробов и пылевых клещей. «Я вам дам за нее столько макарон, сколько вы сможете увезти», — торжественно провозгласил он, наконец успокоившись. Я молчала, пораженная. Бабушка ни словом не обмолвилась ни о каких макаронах. Она только сказала мне, что в обмен на эту книгу я получу груз, который надо погрузить в джип, оставив хозяину пустые картонные ящики. Подумать только, макароны! Неужели бабушка не знает, что из 25 меню стандартного едальника 10 содержит это редкое кушанье? Стоило гонять меня в такую даль за макаронами. Ах, бабушка, стареет она у меня, стареет.